«В уме существует сила», — сказал он, — «не соприкасающаяся ни со временем, ни с плотью. Она эманирует из духа и остается в духе». И далее. «Есть в уме нечто такое, что, будь ум всецело этим, он был бы несотворенным». Когда я недвижно пребывал в земле, в почве, реке и источнике божественного, никто не спрашивал меня, куда я иду и что делаю. Некому было спрашивать. Но когда я вышел, все существа воскликнули: «Бог!». Излишне говорить, что подобного рода речи привели его к серьезным проблемам с римской инквизицией, перед чьим трибуналом он должен был защищать себя от обвинений в ереси, обвинений, которые, как указывает Уилбер, предполагали наказание в виде изощренных средневековых форм пыток и экзекуции. Однако ясно, что Экхард не мог не видеть то, что видел, и не мог не говорить об этом, хотя, очевидно, был немало разочарован, что никто из его слушателей не был в состоянии понять его. Иногда он называл тех, кто следовал внешним религиозным практикам своего времени, невежественными ослами. А когда инквизиционный трибунал неверно перефразировал его учение, то он несколько резко назвал такую перефразировку бредовой. Порой его проповеди, говоря языком тех дней, начинают примечательным образом звучать подобно высказываниям Рамана Махарши или Нисаргадаты Махараджа. «Заклинаю вас любовью Бога, чтобы вы поняли эту истину, если можете. Но если вы не поймете, не тревожьте себя этим, ибо истина, о которой я хочу говорить, такова, что лишь немногие достойные люди поймут ее. Моя неотъемлемая сущность в такой степени превыше Бога, в которой мы понимаем Бога как принцип сотворенного. Поистине, сама суть Бога, которая поднимает Бога надо всеми существами и различиями, была моей сутью. Я сам волеизъявлял и осознавал, что сам создал этого человека, которым я являюсь. Таким образом, я есть причина самого себя в соответствии со своей сущностью, которая вечна, но не со своим становлением, которое временно. Таким образом, я тоже не рожден, и в соответствии со своей нерожденной сущностью я никогда не умру. В соответствии со своей нерожденной сущностью я был всегда. Я есть сейчас и пребуду вечно. В моем вечном рождении рождены все вещи, и я сам был причиной себя, так же, как и всех вещей. И если бы не было меня, то не было бы и Бога. Этот Бог есть Бог, причиной которого я являюсь. Если бы не было меня, Бог не был бы Богом, однако нет необходимости в понимании этого. В этом прорыве я превыше всех сотворенных существ и не являюсь ни Богом, ни сотворенным. Скорее, я есть то, чем я был и чем я пребуду теперь и навеки. Ибо в этом прорыве мне открыто, что я и Бог – суть одно. Я есть то, чем я был, и я не уменьшаюсь, не расту, ибо я есть неподвижная причина, которая движет всеми вещами. Те, кто не может понять эту речь, не должны тревожить ею свои сердца, поскольку до тех пор, пока человек не сравняется с этой истиной, он не поймет этой речи, поскольку это не сокрытая истина, идущая напрямую из сердца Бога. Вкратце, Экхард знал тем знанием, что находится за пределами опыта и концепций, что есть нечто за пределом Бога, и что это нечто есть я. Он был вынужден говорить об этом концепциями и в той манере, которая позволила ему не быть убитым из-за причиняемого беспокойства.